Глава 17. Грозная домоводка. Родственники Глеба Алексеевича Салтыкова действительно горячо восстали против его женитьбы на дочери какого-то сержанта. Они составили между собой совет, разузнали хорошенько, кто такая Дарья Николаевна Иванова. И пришли в неописуемый ужас от полученных сведений. Но Глеб Алексеевич был человек независимый, имел большое независимое состояние, и влиять на него было трудновато. Решено было повлиять на девушку. С этой целью один из родственников, человек пожилой, решительный и холодный как лед, явился к Ивановой и заявил ей, что если она не откажется от Глеба Алексеевича, то ей на Москве не сдобровать. Девушку это возмутило. «Черти вы мазаные!» — загорячилась она. «Да на кой мне черт ваш барин? Я и без него проживу, как захочу. А коли он сам ко мне навязывается, так мне не стать же гнать его по шеям, как мошенника какого. Возьмите сами, да и не пускайте его ко мне». Пожилой и решительный человек, находившийся, однако, уж несколько лет под влиянием своей супруги, несколько мгновений смотрел на девушку испытующим, любопытным взглядом и почему-то сравнивал свою супругу с сидевшей перед ним девушкой. А та не выдержала и вдруг брякнула. «Что бельма-то выпучил? Аль думаешь, неправду говорю?» Дальнейшие объяснения были бесполезны, и потому решительный человек поторопился уйти. Совету родственников он прямо и точно заявил, что Глебу быть женатым на такой чертовке и что, по его мнению, даже бесполезно отговаривать его от подобного супружества. Пожалуй, может случиться с ним что-нибудь и похуже женитьбы. Глеб Алексеевич, между тем, ежедневно посещал свою дорогую Доню, как он начал называть Дарью Николаевну, и с каждым днем привязывался к ней все более и более. Ему даже особенно начала нравиться эта бесшабашность в ней, и это совсем не женское удальство. Его уже не смущали более те слова и выражения, которые нередко сыпались из ее хорошенького ротика. Он находил в этом своеобразную оригинальность, простоту, и ее звучные и резкие слова казались его слуху чем-то весьма очаровательным. Нравились ему и ее манеры, размашистые, мужские, с примесью грубости. В особенности же он находил прелесть в ее глазах. А между тем ни одной мысли не светилось в ее бархатистых, темных глазах, тонувших как будто в бесконечном созерцании. Они блестели спокойствием хорошего пищеварения, как у животного, отражением счастливого дня и только. При всем этом идеал Глеба Алексеевича был страшно груб и от малейшего сопротивления приходил в ярость. Говорят, что крайности в жизни сходятся. В отношении Ивановой и Салтыкова это подтверждалось как нельзя более. Сам Салтыков, молодой человек, хорошо воспитанный, был при том же и человеком хорошей души, деликатным, уступчивым, всегда сдержанным. Свидания их всякий раз имели довольно своеобразный характер. В то время как деликатный Глеб Алексеевич меланхолически предавался наслаждению быть наедине с милой девушкой, эта милая девушка часто являлась к нему из кухни с засученными рукавами, простоволосая, красная, и рассказывала о том, как она только что выругала Фиву, которая не умеет хорошенько поджарить баранины, и при этом тут же распространялась о качествах и ценах на этот мясной продукт. Затем она при женихе начинала одеваться и чесать свои волосы, нисколько не стесняясь его присутствием и перекидываясь с ним кое-какими фразами. Жених при этом имел удовольствие видеть вполне развившуюся и здоровую фигуру невесты, ее здоровый стан и здоровую шею. Он из деликатности отворачивался, но невеста прикрикивала. «Чего отвернулся? Аль на двор-то веселее глядеть, чем на меня? Чай мы теперь не чужие». Глеб Алексеевич слушался своей невесты и все время при ней находился в каком-то опьянении. Она поражала, она изумляла его, она приводила его в какой-то одуряющий восторг. По вечерам при огне, когда они сидели вдвоем, она делалась нежнее, но и в этой нежности слышалась вместе со страстью какая-то дикая необузданность. Обнимет она жениха, поцелует его крепко, чуть не укусит и спрашивает. «Ну что, ладно так-то, черт этакий?» «Ах!» — вздохнет жених и примется шептать ей те речи, те горячие бестолковые слова, которые так хорошо известны всем влюбленным, и при этом он более всего повторяет. «Ах, Дуня! Ах, милая Дуня! Как ты мне стала дорога! Как обожаю я тебя!» «Все-то ты врешь, Глебка!» Вдруг обрежет его милая Доня и захохочет во все горло. Глеб Алексеевич растеряется, молчит и думает: «Гибну! Гибну!» И точно, в свое время он погиб. Он сделался мужем женщины, которая с первых же дней замужества явилась перед ним в таком виде, что он пришел в ужас. Поселились они в собственном доме Салтыкова на Лубянке, в приходе церкви, введение во храм Пресвятой Богородицы. Дом этот для своей молодой жены Салтыков отделал со всей роскошью тогдашней моды. Но сразу оказалось, что та, для кого все это делалось, вовсе не поклонница прихотей. Она, захватив весь дом в свои руки, быстро уничтожила роскошь и обратила все свое внимание на кухню и на прачечную. По всему дому с утра до вечера начал раздаваться ее звонкий и резкий голос, и в то же время начали по всем углам дома раздаваться и звонкие пощечины, а на конюшне — крики и вопли. Весь дом, наполненный мужской и женской прислугой, вдруг притих, присмирел, и все вдруг зашептало и начало прятаться по темным уголкам, боясь встречи с той, которая так грозно начала царить в доме. Робел перед нею даже сам муж. Богатейший, блестящий московский аристократ превратился в подобие какой-то угнетенной овцы. Все родство его покинуло, дома его никто не посещал, и он быстро осунулся и начал сидеть, сам не понимая, как все это могло совершиться, и совершиться так быстро, так печально. Перед женой он даже боялся пикнуть и не смел даже заступиться за своих любимых слуг, которых жена часто без всякой причины подвергала наказаниям. На лето супруги перебрались в сельцо Троицкое Подольского уезда. В сельце Дарья Николаевна завела те же порядки. Пошла та же строгость, тот же крик, тот же гам, те же пощечины и побои слуг, чем попало. Глеб Алексеевич захерел еще более. Не унывала одна героиня всей этой кутерьмы. Она была по-прежнему здорова, весела, хорошо ела, хорошо пила, спала превосходно и весело беседовала со своей прежней любимицей Фивой, которая стала теперь у нее правой рукой и без участия которой не обходилась ни одна расправа. Слава о жестокостях новой помещицы быстро начала распространяться в окрестностях, и она в устах народа получила название не помещицы, не барыни, а просто Салтычихи. И это название так упрочилось за ней, что иначе ее нигде и никак не называли, как Салтычихой. Слухи о ее жестокостях дошли, конечно, и до подобающих властей. Сделано было негласное расследование, но результат, благодаря ее богатству и предупредительности, получился весьма благоприятный. Все дворовые в один голос отозвались, что никаких жестокостей от барыни они не видят, а ежели она иногда и наказывает их, то наказывает по-матерински и за что следует. Один из дворовых по недомыслию заикнулся было о чем-то, но зато он долго потом помнил и кулаки, и скалку Салтычихи. Природа, между тем, делала свое дело. В свое время Салтычиха родила сына. Это нисколько не обрадовало захеревшего отца, и он с грустью встретил появление на свет первенца. Не особенно была рада первенцу и сама мать Салтычиха. «Эх, поросенок-то какой вышел!» — смеялась она с Фивой, когда показали ей ее детище. Однако мать сама кормила поросенка, а Фива от поросенка была просто без ума. Поросенка назвали Федором. Грустный, усталый, всеми позабытый, а родственниками просто презираемый, Глеб Алексеевич нашел себе, наконец, маленькое утешение. В числе его дворни была простая девушка, дочь кучера по имени Хрися. Маленькая, румяная, тихая, она обратила на себя внимание Глеба Алексеевича, и он привязался к девушке, как привязался когда-то к жене своей, Дарье Николаевне. Само собой разумеется, что это не укрылось от зоркого взгляда Салтычихи, но по какому-то странному капризу она не преследовала за это мужа и даже как будто поощряла его в его привязанности. «Ты, Глебушка, не стесняйся», — говорила она ему наедине, — «живи себе с Хриськой, потешайся. Только смотри, чтоб она не стала у тебя за барыню. Тогда и ей, и тебе плохо придется». «Ах, Доня, что ты, что ты?» — как мог оправдывался Глеб Алексеевич. «Ты видишь мое здоровье. Мне вовсе не до шалостей». «Да зато до девичьего личика румяного. Все, дружок мой, знаю, не оправдывайся. Только еще тебе скажу. Не забывай подчас и меня, старуху. Все ж я жена тебе, не чужая». Хрисе была до того без всяких претензий, что о желании ее стать барыней не могло быть и речи. Все же Салтычиха нашла нужным предупредить и ее. «Ты! С косами русами, на шее с бусами!» — позвала она к себе девушку. «Ты у меня шали, да не зашаливайся, а не то и с лозою спознаешься. Вон у меня ее сколько по речке растет. Хватит на твою спину-то на девичью!» Девушка бухнулась Салтычихе в ноги. «Барыня, да за что? На все твоя барская воля. Что повели, что и сделаю». «То-то!» — пригрозила милостиво Салтычиха. Однако не прошло и трех месяцев после того, как Глеб Алексеевич обратил внимание на Хрисю, а уж Хрися начала от чего-то быстро вянуть и, наконец, увяла совсем. Глеба Алексеевича это сразило как ножом. Он сам слег в постель. А супруга втихомолку посмеивалась с Фивой. «Вот так-то, Фивка, лучше будет». «Вестим, золотая моя», — поддакивала Фива. «Без шума, без гамма завсегда лучше». 4 года над домом Салтыковых прошли, как проходили они ранее. Грозная правительница оставалась той же, какой была. Сам Глеб Алексеевич несколько поправился и даже сделался снова отцом. Салтычиха снова родила, и родила опять мальчика, которого назвали Николаем, и который почему-то пришелся по душе и отцу, и матери. Старший сын, уже подросший и бойко бегавший по саду, по-прежнему оставался любимцем Фивы, которая как-то не старела, но зато сильно сохла и превращалась в тип настоящей ведьмы. да ведьмой ее и звали все дворовые. Но дни Глеба Алексеевича были уже сочтены. Ровно через 2 года после появления на свет 2-го сына он тихо угас в своем доме на Лубянке и был похоронен в родовом склепе в Донском монастыре. Молодая вдова не проронила ни одной слезинки над могилой своего мужа, над могилой того, чью жизнь она загубила безвременно и бесправно, и кто оставил ей все-таки все свое громадное состояние. Сделавшись богатой, независимой и притом молодой вдовой, Салтычиха еще более дала простору своей необузданной, дикой натуре и уж не знала удержу тем кровавым, бесчеловечным поступкам, которые с ужасающими подробностями занесли ее имя в уголовные хроники и которая своими злодействами над крепостными людьми ужаснула 18-е столетие. В конце концов, слово «Салтычиха» сделалось словом почти бранным.